Эвакуация прошла почти без проблем. Заходили чисто, без крови и побоев. ФСБшная атрибутика и неотразимая харизма Седова сработали безотказно. Вышли также тихо и пристойно. Единственное, не стали расковывать охрану и прислугу. Кое-кто из них показался Филину нездорово сообразительным и реактивным. Так чинно у нас бывает не всегда. Сегодня мы вперлись средь бела дня исключительно в рамках новогодних каникул. 5 января, утро. Можете себе представить, в каком состоянии пребывает поголовно вся страна? Подозреваю, что с таким же успехом можно было бы проехать на натовских танках у стен Кремля. Не сразу бы и поняли, что произошло. А когда поняли, не сразу бы сообразили, как на это реагировать. Ух ты, какие железяки! Знаете, такой типично новогодний похмельно-обжорный фантом. А вообще по-разному случается. Бывает, ворота вываливать приходится и работать под покровом темноты очень быстро, в режиме жесткого цейтнота, грубо, некрасиво, практически без кинематографии и душераздирающих сцен. И Седой далеко не всегда осчастливливает нас своим вельможным присутствием. На моей памяти это всего лишь третий раз. Короче говоря, сегодня почти все было складно и планово. Единственное, пришлось задержаться на выезде из коттеджного поселка. Здесь сцепились санный поезд со свекольно-румяными девками, бубенцами и пьяными харями, и лимузинно-мерседесный кортеж без бубенцов, но с такими же харями, да вдобавок еще и с мигалкой и дико завывающими сиренами. В общем, проживающие гостящие здесь вельможи не сумели разъехаться на достаточно широком повороте. Загнали лимузин в сугроб, перевернули сани, массово перешли на личности и вообще устроили изрядную кучу малу. Нет, понятно, что по логике нормальные гуляки должны бы в это время дрыхнуть без задних ног после напряженной ночи. Эти же, судя по всему, еще и не ложились и вообще слабо понимали, какое сейчас время суток. В массовке были двое с широкими лампасами и в попахах. Это ж надо как себя не любить, чтобы на такие мероприятия отправляться в форме. Увидев их, ехавший с нами в одной машине, Седой чертыхнулся и машинально поднял воротник дубленки. «Бывшие коллеги? Или где?» По-моему, все его коллеги обычно ходят в штатском. Впрочем, если даже и так, жест, на мой взгляд, совсем не нужный. Стекла у нас вполне тонированные, да и люди с лампасами в таком состоянии, что вряд ли сейчас даже родную мать опознают. Вариант номер один. Перестреляем мудаков и поедем дальше, предложил подошедший от своей машины Филин. Вариант два. Просто поедем дальше и по ходу всех передавим. И по делам. Нафига стране такое руководство? Вариант три. Все вышли и быстренько помогли этим милым людям. Желчно пробурчал Седой. Это я так пошутил. Запоздало пояснил Филин. А я нет. Дед Толь, ну че вы в самом деле? Вышли, помогли, быстро, нам ехать надо. В команде Филина Седой имеет статус бога-человека. Любое его распоряжение выполняется беспрекословно, точно и в срок. Ну и вышли, и помогли, быстро. Дел там было на 3 минуты, но без нас эти пьяные хари ковырялись бы до вечера. Люди с лампасами нас за такие самаритянские проделки разом полюбили и звали с собой. Обещали упоить в усмерть, укормить в общем, примерно туда же. И вообще сказали, что теперь у нас нет никаких проблем, потому что они все решат одним движением. Мы вежливо но твердо отказались. Спасибо, тронуты, но нам надо срочно в другое место, нас там ждут. Облагодетельствованные расстроились и уехали. Да ладно, не расстраивайтесь, не стоит оно того. Если вы когда-нибудь узнаете, кто вам помогал на дороге, у вас наверняка будет инфаркт. Так что пользуйтесь случаем, гуляйте в неведении, так-то оно лучше. Минут 15 стояли в квартале от шлюза. Ждали, когда техническое сопровождение отчитается об отсутствии или, не дай бог, наличии хвостов. Процедура стандартная, но вот именно сегодня, на мой взгляд, можно было бы без нее обойтись. Какие сейчас хвосты, господа? О чем вы? Страна в полном составе адски квасит, включая даже гипотетически не пьющих иноземных дворников. Пока ехали, ни одного не заметил. Так что можно было бы сегодня как-то упростить процедуру. Праздник все же. Получили чисто, поехали в шлюз. Раньше я наивный полагал, что шлюз — это такое гидротехническое сооружение на речках и морях для перехода судов между разноуровневыми водными бассейнами. На самом деле это сквозняк. Проездной двор. Причем отнюдь не стационар, а каждый раз новый. Набивается на схеме обстановки в зависимости от основного и вспомогательного маршрутов эвакуации. В шлюзе Ленка сдала отснятый материал. Пока ехали, перекинула на флешку. Мы пересели на свою машину, которая все это время ждала нас здесь, под присмотром одного из членов команды Филина. И через второй выезд убыли домой. Куда и на чем поедут Седой, Филин и прочие, нас не интересует. Это уже совсем не наши проблемы. Ну вот, на сегодня все. Отработали. Живем мы на юго-западе столицы. В панельной пятиэтажке, на первом этаже, в двух двушках, на одной площадке и с общей стенкой. На площадке четыре двери. Вторая справа — резиденция Ленки и Фиди. Вторая слева — мое логово, здесь я обитаю, совместно с двуединой сущностью, имя которой — Борман Рома. Добро пожаловать. Сейчас примем душ и пойдем обедать. Обедом сегодня у меня. Вчера Борман Рома по графику варила борщ, так что мне накрывать. Располагайтесь, места полно. Борман Рома отсутствует, оно сегодня добивает анализ активности по спортклубу «Антифада». Шпионит, одним словом. Да, предвижу вопрос. Зачем мыться в полдень? Зимой, не будучи с утра физкультурно нагруженным? Не знаю, как другие, а я во время таких вот душевно затратных мероприятий обильно потею. Всякий раз после совместной акции с ночным пернатым непременно хочется как следует вымыться, да не просто так, а жесткой щеткой с едким мылом и, разумеется, нахлобучить потом миллилитров 200 для баланса. И ни грамма мне за свою душевную слабость не стыдно. Наш железный дровосек Федя после мероприятий тоже первым делом бежит в ванную и может даже на этой почве слегка поконфликтовать с Ленкой, поскольку та требует, чтобы ее на правах дамы пропустили первой. Наверное, это своего рода психологическая защита. Понятно, что ничего от этого не изменится, не исчезнет и не улучшится, но всякий раз, залезая после такого под тугие струйки душа, мне кажется, что вода хотя бы отчасти смоет с меня всю эту грязь. Думаю, Ленка с Федей испытывают то же самое.